При неверии чему-нибудь истинному, святому, ум обыкновенно затмевается, сердце неверное поражается страхом и теснотою, а при искренней вере ощущает радость, спокойствие, широту или расширение в себе жизни, так что и ум делается светлым и далеко зрящим. Не явно ли истина торжествует над безумием сердца? Не явно ли сердце лживо? Да, страдание сердца при неверии во что-либо истинное, святое, есть верный признак истины того, во что она не верует. Сердце само умирает, подвергая сомнению истину, посягая на уничтожение того, чего нельзя уничтожить, тогда как расширение сердца при искренней вере есть тот же верный признак истины того, во что ты веруешь. Потому что предмет, в который мы веруем, сообщает жизнь нашему сердцу и обновляет, усиливает эту жизнь. Сердце наше, зараженное грехом, есть ничтожное хранилище жизни. Потому-то грех – смерть, а не жизнь. Полнота жизни вне нас. Но как эта жизнь духовная невидима и сообщается нам по нашей вере в невидимую личную жизнь Бога, то проводник жизни в наше сердце есть живая, искренняя вера наша в Бога. Без веры сердце, естественно, должно чувствовать стеснение, скорбь, как сокращение, умаление жизни. Но при вере должно быть еще и согласие нашей духовной деятельности с предметом веры, так как это есть существо нравственное.